Глава вторая. Клоповник по 275-й магистрали. Пристальные взгляды везущего меня таксиста я начал замечать сразу, как только мы подъехали к границе города, выезжая на трассу, что вела к отелю. Что-то не так? Не выдержал я после очередного задумчивого взгляда, и водитель чуть нервно дернул плечом. «Простите, господин полицейский, просто странно видеть полицейского, который в такое время без патруля едет в ту сторону». Я чуть более внимательно посмотрел на водителя. База не показала ничего интересного. Допиндерт-Вивелли, регистрационный номер 9128-0025, работает в сервисе городского такси без особых нареканий уже 8 месяцев. Пара мелких штрафов за превышение и парковку в неположенном месте. Ничего такого, чтобы попадало в мою юрисдикцию. Водитель поежился, бросив на меня еще один короткий взгляд и весьма правильно расшифровав мое молчание. «Полицейская форма Детройта не то чтобы очень приметная, но если знать, на что смотреть, то узнать можно. Я внимательный. Вы не подумайте, я ничего против полиции не имею. Просто это же Санта-Муэрта территория». «Знаю», — кивнул я, снова отводя взгляд и смотря в окно на пролетающие пустоши, что окружали город. «Я туда по личным делам. А если уж и выбирать между бандами, то Санта-Муэрта еще не худший вариант». «Это точно». Резко позеленевшая и поползшая вверх линия голосового стресс-анализатора, ненавязчивым графиком висящего в левом верхнем углу виртуального пространства, подсказала, что водитель очень обрадовался завязавшемуся диалогу. «Они и еще эти девицы в китайском квартале. Самые нормальные ребята в этом городе. А остальные...» Водитель еще о чем-то трепался с ярко выраженным индийским акцентом, но я слушал его пространный монолог, который в итоге свелся к тому, что на самом деле у него свой маленький торговый бизнес, а таксует он для души в полухо. Мыслями я был далеко-далеко в прошлом, в том злополучном дне, когда, вернувшись домой, нашел свою жену на полу квартиры. В старые добрые времена людей приводили в чувство потоком холодной воды. Сейчас это или способ убийства, если вода не очищена, или невиданная роскошь. Потому меня приводили в чувство бодрящим химическим коктейлем, который полицейский медик впрыснул инжектором мне в плечо. Голова раскалывалась, во рту был отчетливый привкус собственной крови, и я понимал, что на самом деле отделался легко. Проникновение в частную собственность корпорации, нападение на сотрудника, вооруженное сопротивление охране. «Юрис, вот скажи мне, ты о чем думал?» Устало сочувствующий голос шефа пятого участка ввинчивался в уши, раздражая и поднимая в душе мутную черную волну удушающей злости, которую до этого остановили ударом армоэксповской винтовки. Я сплевываю на пол, ощупывая языком зубы изнутри. Целые, на удивление. «Юрис, я с тобой разговариваю». Чуть повысил голос Джеймс, и я поднял голову, прищурившись заплывшим глазом на мутный силуэт, из-за которого бил нестерпимый свет. «Да, черт, прости». Шеф на миг пропадает из поля видимости, и по притухшему до комфортного сумрака освещению я понимаю, что он просто отошел к стене подкрутить лампочку. «Может, еще наручники снимешь?» Собственный голос воспринимается как что-то чужеродное, хриплый, словно бы с помехами. Очевидно, системе аудиоимплантов тоже досталось. По крайней мере, анализатор звуков работал, как я мог судить по волнообразной аудиограмме в углу вертпространства, что до этого услужливо отметило беспокойство и искреннее переживание в голосе моего начальника. «Не могу», — ожидаемый ответ. «Наверняка за стеклом стоят не только наши сотрудники, но и кто-то из корпоратской службы безопасности. И если коррекцию света шефу еще простят, то предоставление свободного перемещения под опросной без каких-либо особых гарантий...» «Юрис, объясни мне, зачем ты это сделал?» «Он ее убил, Джеймс. Убил мою Элен». Интерфейс имплантов мигнул, реагируя на изменения моего состояния. Налился красным. Я снова подходил к опасной черте, из-за которой вернуться было очень сложно. Шеф тяжело вздохнул, подошел ближе, сел на край вмонтированного в бетонный пол металлического стола. Генри Смитсон дал добровольные показания и не стал выдвигать к тебе какие-либо претензии и требования, кроме одного — запрета на приближение. Он выражает сочувствие по поводу твоей утраты. Он ублюдок. Пусть в глотку себе запихнет свое сочувствие. Ублюдок и убийца, отравивший собственную сестру. Я рванулся вперед, но, конечно, безуспешно. Допросные в Детройте совершенствовались вместе с технологиями. Наручники и стул, к которому я был прикован, могли выдержать куда более серьезно имплантированного задержанного, а для самых опасных вообще использовался чип, отключающий все импланты. На меня его переводить, конечно, не было смысла. Медики провели расследование. Полыхавший красным интерфейс скорее мешал, чем помогал, отвлекая от слов Джеймса. Я дернулся еще раз. Больше для того, чтобы боль от впивающихся в кожу наручников чуть привела в чувство. Справиться с собой было тяжело, но я знал, что если один раз от психоза меня спас хороший удар по голове, отправивший в мир без снов, то во второй раз может все так удачно не сложиться. Но зачем мне, собственно, здесь оставаться, без Элен? Ответ пришел незамедлительно. Для того, чтобы добраться до убившей ее твари. Я повернул лицо в сторону зеркальной поверхности на стене сбоку, и полицейские импланты, которые мне никто не стал отключать, легко проникли через эту несущественную преграду, имея на то доступ. Данные, которые мне предоставлял голосовой анализатор, вдруг обрели смысл. Джеймс Рэй, начальник 5-го полицейского участка, зачитывал официальные отчеты и поданную с правильной стороны информацию не для меня, а для Смитсона, что стоял в окружении своей охраны там, за стеклом, и довольно кивал каждому его слову. Джеймс знал, что из всех его слов правда лишь то, что Элен умерла от передозировки. Передозировки лекарственным препаратом, который был ей очень нужен, который она принимала много лет до того, как он пропал с рынка в результате очередных корпоративных игрищ, и который мы никак не могли достать сами, перебиваясь аналогами, и который принес ей ее младший брат, внезапно решивший поучаствовать в жизни сестры спустя почти десяток лет полного игнорирования, и вколол в шею, сзади. Генри порвал со всей семьей очень давно, разругавшись в первую очередь с собственной сестрой. Да так, что даже мой ангел Элен лишь хмурила брови, не желая говорить о брате. А теперь... «Юрис?» — окликнул меня Джеймс, и я отвел взгляд от стоящего за стеклом убийцы, который, кажется, стал подозревать, что я его вижу, хотя, согласно протоколу задержания, нарушенному, не должен был. «Да, сэр». Голосовой имплант дал сбой, выдал серию хрипов, слишком сильно сжал голосовые связки, и я закашлялся от боли. «Я вас слышу, сэр. Я вас понял, сэр. Такого больше не повторится, сэр. Потому что в следующий раз я буду умнее. Я найду, как до тебя добраться так, чтобы ни твоя служба охраны, ни кто-либо другой не смог мне помешать. Найду и пущу тебе пулю в голову». «Я сожалею, Юрис». «Очень сожалею», — тихо сказал Джеймс, обойдя меня и наклонившись за моей спиной, чтобы снять наручники. Краем глаза, уловив движение за стеклом, я еще мгновение смотрел перед собой, чтобы потом бросить короткий взгляд в спину уходящего Смитсона. «Я знаю, сэр». «Господин полицейский?» — голосовой анализатор мигнул тревожным желтым, вырывая меня из воспоминаний. Такси замедлилось, и теперь мы скорее катились вперед по инерции, чем ехали. Причину я увидел сразу, стоило мне только посмотреть вперед на дорогу через лобовое стекло. Вокруг отеля, к которому мы подъезжали, лежали люди. Безусловно, мертвые. Живые в таких позах не лежат и отдельно от себя конечности не разбрасывают. На парковке мотеля догорали остатки двух машин, опознать которые было уже невозможно. «Притормози тут, но не уезжай пока, понял?» Я проигнорировал недовольное бурчание таксиста и, выйдя из машины, пристально оглядел открывающуюся мне территорию. И понял, что ошибся. Живые здесь все-таки были. Прислонившись к стене отеля на каменистой земле, сидел молодой на вид парень, смотрящий куда-то перед собой, на один из трупов, и легонько дергающий головой. Оглядевшись и не заметив ни единой живой души, что проявляло бы интерес к происходящему, я быстрым шагом приблизился к выжившему и, опустившись рядом на одно колено, осмотрел его еще раз. Валявшиеся рядом с ним пустые баллончики аэрогиппа, такие же, как еще один, зажатый в руке парня, вкупе с его пустым взглядом, ясно сообщали, что он изрядно обдолбан и вряд ли получится даже узнать, что тут произошло. Причина такого бесконтрольного приема стимулирующего обезболивающего была видна невооруженным глазом. Огромная дыра в бедре, залитая самозатвердевающим гелем, который, конечно, никак не был предназначен для таких ранений, но все же не дал умереть от кровопотери. «Эй, парень!» Я пощелкал пальцами перед его лицом, и он, на удивление, сумел сфокусировать на мне взгляд. «Эй, сэр, закурить не найдется?» Чуть заплетающимся языком проговорил подстреленный и снова опустил взгляд на лежащий рядом труп. «Одну сигаретку. Моему другу уже не надо. Так курить охота?» «Тебе надо к врачу. Через пару часов гель начнет растворяться, и ты истечешь кровью, если до этого момента тебя не подлатать». «Ага. Так дадите сигаретку, сэр». В глазах парня не было и проблеска понимания, и я, чертыхнувшись, протянул ему руку. «Цепляйся, парень, и я дам тебе сигарету». На словах прокурива в глазах подстреленного мелькнуло что-то похожее на сознание, и он вцепился в протянутую мною ладонь. А говорят, что сигареты убивают. Вздернув его на ноги, я тут же подпер бедолагу плечом и буквально потащил до стоящего на дороге автомобиля. Благо водитель, увидев, что я возвращаюсь, да еще и с грузом, медленно покатился навстречу. Когда я открыл дверь такси, паренек уже был без сознания, повиснув на мне всем телом. Потому, сгрузив его на заднее сиденье, я бросил короткий взгляд на водителя, на всякий случай нащупав пульс на шее обдолбыша. «Есть на примете врач поблизости, его надо подштопать». «Ого, вашему другу знатно досталось!» Водитель блеснул синевой внутри зрачка, явно выискивая ближайший маршрут. «Первый раз его вижу, но не бросать же его здесь помирать». Пульс едва прощупывался, но держался на удивление стабильно. Охлопав карманы парня, я не нашел никаких документов, а подключаться к нему напрямую через кабель не было ни времени, ни желания. Вытащив из кармана пачку сигарет, я положил две штуки в нагрудный карман его жилета. Обещал же. Кому скажу, не поверят», — пробормотал Допиндер, и я снова посмотрел на него. «Что? Что?» Водитель сделал вид, что не понял, о чем я спросил, а я, в свою очередь, сделал вид, что поверил. «Есть хороший врач на Ривер-Роуд. Отсюда всего минут 10 езды. 94-е шоссе ночью почти пустое, а между тяжеляком я как-нибудь уж проскочу». Примечание. Имеется в виду тяжело груженный транспорт. Грузовик с полуприцепом. «Отлично. Вези туда. Оставь врачу мой номер. На, сотня на медуслуги и двадцатка за доставку груза. Если док потребует больше, пусть наберет меня». Я, мазнув взглядом по приборной панели, на которой таксисты стандартно размещали код для быстрой оплаты, перевел на его счет 120 баксов, прикрепив к платежу виртуальную визитку, и снова глянул на водилу. «Ты все понял, Допиндер Твивелли?» «Да, шеф! А если он обнулится раньше, чем мы доедем?» Таксист нервно дернул кадыком, глянув на бледное и покрытое капельками пота лицо своего бессознательного пассажира. И я, хмыкнув, чуть отошел от пассажирской зоны, захлопнув дверь. «Ты уж постарайся доехать вовремя». Я хлопнул по крыше авто, и машина с визгом стартанула, оставив на старом асфальте черный след. Пусть таксист считает, что я из тех копов, которые при наличии изрядной доли альтруизма, что в этом городе воспринимается чуть ли не как один из признаков близящегося психоза, тем не менее готовы пристрелить за любую оплошность. Наличие здоровых опасений за свою шкуру и желание сохранить ее целой еще никому не навредило на моей памяти. Не уходя с дороги, я достал из внутреннего кармана пачку сигарет и, прикурив, еще раз внимательно осмотрел мотель. Никто не среагировал на мою возню, на визг шин, никто не вышел убирать тела. Неоновая вывеска с названием и указанием минимальной стоимости в 5 баксов за ночь задорно мигала на фасаде между первым и вторым этажом. Сделав глазным имплантом несколько снимков в обычном и расширенном режиме с указанием геолокации, времени и количества видимых трупов, я, уже не задумываясь, перезаписал данные с личного хранилища памяти в свое зашифрованное облако и, отправив окурок в последний полет, неторопливо пошел ко входу в мотель, на всякий случай внимательно поглядывая на попадающиеся под ноги тела. В отличие от уехавшего к доку паренька и его мертвого товарища, оставшегося лежать у стены, Все остальные здесь имели явную принадлежность к преступной группировке «Санта-Муэрте», отличающейся любовью к курткам «Золотой металлик», символическому образу Святой Смерти и рисункам, увитых шипами сердец и крестов. Вопреки слухам, в эту банду брали не только мексиканцев, но и вообще всех, кто был готов принять порядок «Санта-Муэрте» и вступить в семью. Просто так исторически сложилось, что выходцев из бывшей Мексики было, по понятным причинам, в банде больше всего. Не найдя живых и заодно определив, с какой точки их всех расстреляли и какой арсенал использовал противник, я остановился неподалеку от двери, ведущей в мотель, раздумывая. Судя по всему, тут побывал стандартный армейский пистолет под 9 мм. Нашлась россыпь гильз от винтовочных 5.56 и на закуску 7.62Н. Решив окончательно удовлетворить свое любопытство, я наклонился над одним из трупов и, схватив за куртку на плече, перевернул. Да, если остальные 9 трупов нашпигованы пулями так же, как этот бедолага, то можно грузить их в тачку и везти сдавать в пункт приема металлолома. Возьмут по весу тела, не торгуясь. Остается только один вопрос. Какая тварь в этом городе начала работать так нагло и грязно, чтобы вломиться на территорию Санта-Муэрте с оружием на средних размеров группу захвата, перебить десятка их ребят, поджечь их тачки и свалить? На почерк машины «Реармс» совершенно не похожи. Они всегда почищают за собой все хвосты и не расстреливают патронов больше, чем нужно. Бережливые сволочи. Я уже понимала, что Смитсона тут нет. Если бы он был тут, то как минимум во внутреннем дворе стоял бы транспорт его корпорации, пусть даже замаскированный, а на входе дежурил кто-то из охраны, притворяясь, что просто вышел поглазеть на звезды. Эта крыса не стала бы рисковать своей шкурой в таком районе без защиты, я знал точно, ведь за 10 лет скрупулезного сбора информации я изучил Смитсона вдоль и поперек. Неторопливо расстегнув пуговицы и не сводя взгляда с двери придорожного, я сунул руку под плащ, проверяя, удобно ли расположена рукоять моего личного револьвера. Все же, отцепляя табельно, я мог что-то не там дернуть, а потом даже не проверил. Но нет, все было отлично. Слегка прохладная рукоять Элен, восхитительного 12-зарядного подарка от супруги на 5-летие нашей свадьбы, так и просилась в ладонь, напоминая мне, что ни разу с момента своего первого выстрела не подводила. Бросив еще один задумчивый взгляд на вход в мотель, я, встав от него по правую руку и прижавшись спиной к стене, силой дернул за дверную ручку, отправляя полотно дешевого пластика навстречу с гипсокартоном. «Кто там еще?» — тут же рявкнул недовольный мужской голос, и следом прозвучал хорошо узнаваемый щелчок цевья. «Как интересно тут принято встречать потенциальных постояльцев!» Тот факт, что выстрелов не последовало еще в открывающуюся дверь, а человек в помещении заговорил первым, обнадеживал, что сегодня узнаю что-то полезное, а не ввяжусь в очередную перестрелку с неизвестным исходом. «Постояльцы в дверь заходят, они прячутся», — недовольно ответил мне с той стороны невидимый пока собеседник. «Так и встречают обычно не трупами и перезарядкой дробовика», — парировал я. Собеседник замолчал ненадолго, потом чертыхнулся. «Чё там, снаружи все тихо? Эти уроды уехали?» «Тихо. Насчет уродов не подскажу. Тут десяток мертвых любителей роз и шипов. На этом все». «Уехали, значит. Уроды, черт их мать драл. Заходи давай уже, сколько можно глотку драть?» Голосовой анализатор бодро рапортовал о том, что мой собеседник достаточно стабилен, а кроме этого изрядно расстроен и зол. Агрессия осталась лишь остаточным признаком, так что мне мало что угрожало. Можно было и высунуться. Выглянув в дверной проем, я тут же отметил лежащий на стойке регистрации дробовик и мужика, упершего ладони в столешницу и смотрящего в мою сторону с выражением вселенской усталости. «Добро пожаловать в мотель «Придорожный», самый дешевый клоповник по 275-й магистрали. Завтраки не подаем, бар оплачивается отдельно от номера. Деньги вперед. Всегда». «Сервис», — кивнул я одобрительно, входя и обводя помещение взглядом. «Кровавая дорожка от двери с противоположной стороны до выхода, плюс пара свежих пулевых отверстий в стене по правую сторону. Если бы не антураж снаружи, был бы обычный мотель, каких на ведущих в Детройт дорогах предостаточно». Удовлетворившись увиденным, я перевел взгляд на стоящего за стойкой мужика. Мэтью Грейс, 58 лет, 2 года в армии США, судим за разбой, мелкая кража, владелец мотеля. Ничего серьезного за душой у Мэтью не было. Короткая служба, пара приводов по молодости, и то отделался штрафом да исправительными работами. Судя по всему, потом взялся за ум, поработал где-то, скопил деньжат и выкупил эту дыру за бесценок, когда Детройт переживал очередной кризис. «Ты номер брать будешь?» — владелец окинул меня подозрительным взглядом. Его ладонь медленно поползла по стойке к дробовику, и я лениво, словно бы невзначай, отодвинул его локтем еще дальше, пристально глядя Мэтью в глаза. «Я все про тебя знаю, дружище. Все, начиная с того, в каком отряде ты служил, и заканчивая тем, сколько тебе еще платить кредит за взятый Сагуару». Примечание. Тортон Маккиноу Сагуару. Пикап, который любят кочевники. Люди, выбравшие жизнь в дороге и на пустошах между городами. За хорошую проходимость, возможность модернизации и относительную неприхотливость. «Давай поиграем в гляделки. Многие из вас это очень любят». «Думают, что могут запугать меня одним взглядом, или, может быть, надеются, что я пристрелю их за наглость? В этом городе большинство ищут смерть, хотя и сами не могут себе в этом признаться». «Ну так что, Мэтью Грейс, поговорим?» Мэтью дернул уголком губ и отвел взгляд, словно бы ему просто надоело смотреть в мое лицо. «Я тут ищу кое-кого. Вроде останавливался у тебя в мотеле, в номере 2/17 пару дней назад. Кстати, этот номер сейчас свободен?» «Это что, допрос?» Мужик хмуро глянул на меня из-под бровей. Я отрицательно покачал головой, расслабленным движением сунул руку во внешний нагрудный карман, пошелестев мелкими купюрами, и вытащил 4 раза по 5 баксов, аккуратно положив их между собой и Мэтью, чуть ближе к нему. «Какой допрос? О чем ты? Всего лишь вопрос. Ну так что?» «Нет у меня такого номера». Мэтью сгреб бумажки со столешницы и чуть размяк, поняв, что я настроен на беседу в положительном для него ключе. «На каждом этаже по 16 номеров!» Заметив мой скептический взгляд, владелец сунул руку под стойку и спустя миг бухнул передо мной регистрационный журнал с тонкими, уже изрядно затертыми от постоянно смываемого маркера пластиковыми страницами. «Да вот, сам посмотри!» Я посмотрел. Везде счет действительно заканчивался на 16. Заодно, пролистав пару страниц туда-сюда, я понял, что владелец был приверженцем правила «меньше знаешь, крепче спишь», потому как в некоторых строках не было указано вообще ничего о постояльце, кроме времени, которое он оплатил. «Ладно, что там у тебя по номерам свободное?» Сев на барный стул у стойки, я бросил взгляд за спину Мэтью, туда, где из ячеистого шкафа торчали старомодные бирки с номерами, прицепленные к самым обычным ключам. Владелец мотеля покосился на меня недоверчиво, словно не до конца понимая, что и зачем я делаю, и решая, стоит ли вообще меня заселять. Но потом все же обернулся. «На первом этаже есть 3-й и 7-й, на 2-м — 11-й», — озвучил он, хотя бирок висело куда больше. «Хм, а с остальными что?» «Слушай, ну вот тебе какое дело, а? Там заселялись, и никто еще не убирал после того, как оттуда съехали». Владелец раздраженно нахмурился, и я в примиряющем жесте поднял руки. «Это просто вопрос, Мэтью, не надо нервничать». «Откуда ты знаешь мое имя?» Мужик замер, явно не зная, то ли хвататься за оружие, то ли хвататься за оружие. «На лбу у тебя написано», — спокойно ответил я, отодвигая полу плаща и демонстрируя голографический полицейский знак, вшитый в рубашку. «А-а-а!» Мэтью снова расслабился, окинув меня взглядом, видимо, оценивая по-новому, но выражение брезгливой боязни, которое так часто появляется у жителей Детройта при виде копа, я у него не заметил. «Так бы сразу и сказал. Бумажка-то на обыск при себе?» Вот так и выдают люди свой возраст. Бумагу на такие вещи уже лет 30 никто не тратит, а словечко осталось. «А не будет никакого обыска. Я тут по личному делу и веду с тобой личную беседу, как постоялец, а не как коп. Расслабься, Мэтью, у меня к тебе нет никаких претензий. Ну, кроме разве что того, что ты до сих пор не предложил мне выпить. Налей чего-нибудь, а? Ночь какая-то паршивая. И ключ от 11-го давай». Я выложил на стойку еще 5-ку, и владелец мотеля, поняв, что не отделается от меня, вздохнул. На стойку упал ключ, следом встали 2 рюмки. Позвякав бутылками под столешницей, Мэтью вытащил нечто, старательно имитирующее продукцию Биба и Такера, и расплескал на два пальца в мутно-зеленое стекло. Примечание. Биб и Такер. Производители теннессийского бурбона, среднего ценового сегмента, но изготавливающегося мелкими партиями. Залпом опрокинув в себя рюмку, я на миг задержал дыхание, чтобы потом коротко выдохнуть. Владелец мотеля повторил мои действия, подтверждая, что это ни черта не бурбон, с секундной задержкой, и мы молча уставились друг на друга. «Только к постояльцам не приставай сильно», — наконец проговорил Мэтью, и я пожал плечами, решив не давать обещаний, в выполнении которых заведомо не уверен. Мне было что спросить у хозяина мотеля, но долгие годы работы детективом научили меня правильно выбирать момент для расспросов. Мэтью был из тех людей, на которых чуть передавишь, и уже даже выбить будет что-то достаточно сложно. Так что лучше оглядеться самому и найти зацепки, через которые потом уже можно будет... «А с телами-то что?» — поинтересовался я, когда мы намахнули еще по рюмке. «Да что? Ты же с этими уродами разминулся на пяток минут. Сейчас наберу латиносом, пусть приезжают, забирают своих. Ты бы это не маячил на глазах в это время. Мужик-то вроде нормальный, а парни приедут на нервах». Мэтью тяжело вздохнул, отлично понимая, кому именно будут задавать большую часть вопросов. «Ценю твою заботу», — вполне искренне ответил я, и, взяв со стойки ключ, отправился к задней двери. «Все мотели такого типа устроены практически одинаково, так что если бывал в одном, то, считай, бывал во всех». Номера на первом этаже имели входную дверь изнутри общего помещения, а вход на второй этаж был с отдельной двухсторонней лестницы с улицы. Поднимаясь наверх, я поглядывал на матовые окна номеров и видел, что, заслышав мои шаги, от некоторых шарахались любопытные, но здраво опасающиеся за свою шкуру люди. Конечно, перестрелку с обратной стороны мотеля просто нельзя было не услышать, и потому заселяющийся после такой шумихи постоялец вызывал у многих опасения. Уже на середине лестницы я услышал, как скрипнула дверь одного из номеров, и на общий балкон вышел мужчина, о котором моя база не знала ровным счетом ничего, кроме его линка, который светился благодаря подключению к сети. Обычно никаких данных не было в нескольких случаях. Если кто-то заплатил паукам, примечание. Пауки — разговорное обозначение всех киберспециалистов, которые оказывают услуги по взлому и чистке базы данных, поиску и распространению информации в сети. Или нечистому на руку копу, если кого-то прикрывает одна из корпораций, и если человек просто был приезжим, а его нарушения закона слишком мелкие, чтобы передаваться в сети между городами. Или странами, что в данном случае было даже более актуально, потому как мужик негромко выругался по-русски, обхлопывая карманы в поисках зажигалки. Я хмыкнул, поднимаясь выше, сунул руку в карман, вытаскивая свою, чтобы протянуть ее курильщику, и сказал также по-русски: «Бери». «О, земляк!» — обрадовался он, беря зажигалку и с довольным видом прикуривая. «Приятно услышать своего не через этот треклятый переводчик». «Не совсем земляк», — поправил его я. «Румын. В Тимишааре много ваших было, когда я там жил, так что новости не почитаю, но говорить на русском могу». «Румын?» — мой собеседник окинул меня взглядом, спокойным таким и вполне доброжелательным. Я же, в свою очередь, отметил, что у него совсем нет имплантов, которые как-то были бы заметны внешне, только глаза были заменены, как того требовал установленный для простейших социально-экономических взаимодействий нейролинк. «Да, теперь понял твой акцент. Но, румын, это почти земляк, тут-то уж точно. Далеко тебя занесло». «Да и тебя не ближе», — хмыкнул я, вставая рядом, опираясь локтями на металлические перила балкона и прикуривая. «Это да». Мой собеседник чуть посмурнел и глянул куда-то в бок, на угол мотеля. «Я сам из Советов уехал уже лет 8 как, а сел в Нью-Джерси, а тут брательник в гости позвал. Мы с ним 19 лет не виделись, дочка у него родилась, представляешь? Племянница моя!» — сказал он с гордостью, и я улыбнулся, глядя в ночную темноту. Голосовой анализатор подтверждал, что то, что я слышу, не наиграно, и оттого становилось на душе немножко теплее. Этот русский проехал более 600 миль через пустоши, наводненные всякой швалью, чтобы посмотреть на свою племянницу. Примечание. От Нью-Джерси до Детройта порядка 626 миль по автостраде, то есть чуть больше 1000 километров. «О, бля, я даже не представился. Михаил!» Новоиспеченный знакомый протянул мне ладонь, которую я с удовольствием пожал. «Юрис, так ты везунчик, Михаил. Детройт тебя встречает прямо во всей своей красе». Я усмехнулся, отправляя щелчком пальцев окурок в полет и следя взглядом за разбрасывающей искорки точкой до самой земли. «Да это просто хренотень какая-то. Слушай, а ты-то что тут забыл в такое время?» Голосовой анализатор мигнул желтым, показывая, что собеседник резко встревожился, и я повернул голову в сторону Михаила. «Приехал по личным делам, ищу кое-кого, а тут вот это. Что тут было-то? На перестрелку банд не похоже, там одни мертвцы лежат, да два парня, не из банды, кажется. Один еще живой был, я его на такси к врачу отправил. Если повезет, то доедет. А больше и никого. Странно это». Я вытащил из пачки еще одну сигарету и приглашающе протянул пачку Михаилу. Он сигарету взял, что было хорошим знаком. «Да хрен бы их знал, Юрис, что тут было. Я проснулся уже от криков и пальбы. У номеров на втором этаже окна на эту сторону выходят, а та стена глухая. Высовываться, как сам понимаешь, не хотелось. Да и все происходило на той стороне мотеля, все равно не увидел бы ничего. Как понял, что все закончилось, так вышел покурить, а тут ты». «Да», — затянувшись, я хотел что-то еще сказать, но так и замер, глядя на стоящего рядом русского. «Голосовой анализатор не позволил бы мне сейчас подслушать тихие разговоры в каком-то из закрытых номеров на первом этаже, но все же аудиосистема немного усиливала слух и из-за своего несовершенства... Да, копам не ставят за счет города самые крутые импланты, вот неожиданность. Фиксировала посторонние звуковые колебания, сливая их с голосом говорящих». Потому, когда Михаил договорил, а анализатор продолжил выдавать наличие звука на диаграмме, я чисто машинально замолк, прислушиваясь. «Все в порядке?» «Погоди». Я стряхнул пепел с тлеющей сигареты и медленно повернул голову от своего нового знакомого к другому концу мотеля. Ничего не изменилось, но диаграмма упорно фиксировала какие-то посторонние шумы, помимо производимых стоящим рядом мужиком, причем с совершенно симметричной амплитудой. «Ты ничего не слышишь?» Михаил вместе со мной вслушался в ночную темноту, замерев и перестав шуметь. И это помогло. На грани возможного для моих ушей я различил ритмичное пиканье сигнального маячка, которое шло откуда-то снизу. «Нет, кажется...» — русский с сомнением покачал головой и покосился на меня. «А ты слышишь?» «Да, надо с хозяином поговорить». Я снова отправил окурок в темноту. «Кажется, я все еще могу разобраться со своими делами. Бывай, Михаил. Хорошей тебе встречи с родственниками. Будь аккуратен в городе. Если вдруг что, звякни, попробуй помочь». Я скинул ему виртуальную визитку на еще до этого обнаруженный номер Линка, и он чуть вздрогнул от неожиданности. «Ага, о, детектив!» А говорил, что по личным делам. В его голосе засквозила легкая обида, и я, уже отошедший на противоположный край балкона и остановившийся у двери, что шла сразу за дверью с номером 16, обернулся. «Так я и правда по личным. В отпуске с сегодняшнего полудня». «Хреново у тебя отдых начинается, Юрис», — хмыкнул Михаил. Я пожал плечами, признавая его правоту, и снова посмотрел на дверь. Хозяин мотеля не врал. Сдаваемых номеров действительно было по 16 на каждом этаже. Но было еще и подсобное помещение, кладовка, если по-простому, и находилась она как раз после 16 номера, что вполне позволяло обозначить ее как 2/17. Быстро осмотрев ручку и дверной короб и не обнаружив на них особенных отметин, я на миг прижался ухом к пластику, пытаясь уловить какие-то звуки, но все было тихо. Плавно повернув ручку, я открыл дверь с едва слышным щелчком и увидел совершенно обычную кладовку. Сняв с пояса фонарик, я посветил им через порог, внимательно осматривая заставленную всяким хламом комнатушку с небольшим пятачком свободного пола по центру. Потом щелкнул покрытым пылью включателем на стене. Бутыли с щелочью, отбеливатели, куча чистящих средств, внушающие уважение набор разных веников и щеток, коробки с запасными лампами — барахло. Разочарованно вздохнув, я потер пальцы друг от друга, стирая с них пыль, что летела с пустошей, и за городом налипала буквально на любую поверхность, и закрыл дверь. Михаил уже ушел в свой номер, да и мне не стоило задерживаться. На мое появление хозяин мотеля отреагировал довольно кислым выражением лица. «У тебя на первом этаже работает сигнальный маячок, ты в курсе?» — — сходу сообщил ему я, отмечая малейшие изменения в его мимике. Судя по всему, сказанное мною стало неожиданностью для Мэтью, потому что он замер, потом чертыхнулся и, схватив в руки все так же лежащий на столешнице дробовик, уже медленным, осторожным движением закинул его на плечо, держа одной рукой и недовольно косясь на дуло Элен, смотрящей ему в лицо. «Я понял, за оружие при тебе резко лучше не хвататься. Где ты маячок нашел?» «По третьим номерам второго этажа». Я опустил револьвер и поймал второй рукой брошенный мне ключ с брелоком 3/1. Мэтью вышел из-за стойки регистрации и пошел в коридор по левую от меня сторону. «Туда утром пиджак один заехал, нервный». Примечание. «Пиджак» — сленговое уничижительное прозвище для всех сотрудников корпорации и тех, кто похож по поведению на основную массу обитателей делового сектора. «Даже лица его не рассмотрел. Муэрты привезли. Они же заплатили за него, а сами в тачке остались. Он как заехал, вообще не выходил из номера. Должен был утром уехать». «В одной из тех тачек, что на улице догорают?» — с мрачной усмешкой поинтересовался я. И Мэтью, не ответив на вопрос, выругался, остановившись перед дверью с номером 3. Звук маячка отчетливо доносился из-за нее. Никто не возмутился из номера, когда я без каких-либо церемоний похрустел ключом в замке, но на поворот ручки дверь все равно не открылась. Мэтью, пожав плечами, сделал полшага назад, сознанием дела прицелился в область на две ладони выше замка и выстрел из дробовика превратил в ничто добрые 15 дюймов косяка и примыкающей к ней двери. Хозяин мотеля пинком распахнул дверь и, сунув дуло дробовика в комнату, поводил стволом из стороны в сторону. «Дерьмо!» — через пару мгновений прокомментировал Мэтью, опустив оружие и вошел в номер. Придержав его за локоть, чтобы не сильно наследил, я обошел его и молча огляделся. Мятая и залитая кровью постель, в которой валяется кровоточащий кусок мяса размером с растопыренную пятерню, издающий слышимый мною звук. Дорожка из крупных, собирающихся в маленькие лужицы алых капель, местами смазанных в полосы, прямиком в приоткрытую дверь туалета. «Постой тут». Я опустился на одно колено, осматривая пол. Ремонт здесь сделали одновременно с постройкой самого мотеля, так что постеленный линолеум, местами выцветший из-за падающих на него с окна полос света, постепенно оброс тонким липким слоем, оставшимся от не до конца смываемых чистящих средств. Я такое видел уже не раз за время своей работы, и каждый раз думал о том, что в кои-то веки халтурность при уборке может принести пользу. Приблизив грязный пол с помощью глазных имплантов, я сразу нашел то, что искал. Отпечатки подошв двух пар обуви. Одни на 10-й размер, чуть более отчетливые из-за свеженалипшей пыли с улицы, и одни на 8.5. Не особо четкие поначалу и превращающиеся в кровавые полосы тогда, когда их обладателя потащили к туалету. Примечание. Американский размер обуви считается в дюймах и имеет свою размерную сетку. Здесь речь о 42-м и о 40.5 размерах обуви. Привычно фотографируя все детали, я встал и подошел к кровати, вытаскивая из кармана плаща вечно болтающиеся там рабочие перчатки. Чипов, которые издавали бы такие звуки при нахождении в определенно неживом человеке, было не то чтобы много, но требовалось подтвердить свои догадки. Поэтому я аккуратно перевернул кусок мяса кожей вниз и ощупал его с обратной стороны. Корпорации заботились о своих подчиненных. Обо всех, конечно, по-разному, но тем не менее те сотрудники, которые представляли хоть какую-то ценность для боссов, могли рассчитывать на страховку в самой известной международной парамедицинской организации Save Our Lives. Она же SOL. SOL представляла несколько разных уровней страховки, хотя признаю, что даже самая простая из них действительно могла спасти жизнь в большинстве случаев. Всех своих клиентов они чипировали, причем для каждого вида страховки чип был особенным, и звуковой сигнал при смерти владельца издавали только два из них. Те, что ставились особо важным клиентам, чьи тела даже после смерти представляли собой ценность. Такие чипы золотого и платинового статуса имели особую маркировку на внутренней, обращенной к мясу стороне, и ставились достаточно глубоко в мышцы. Так повредить их было максимально сложно. Чипы SOL передавали информацию о местоположении носителя в реальном времени, а также снимали его биологические показатели, за контроль которых отвечала специальная прошивка нейролинка. А без нейролинка уже и ребенка нечасто можно было встретить, так что система была отлажена и надежна. Примечание. Нейролинк. Имплант. Искусственная нервная система, устанавливаемая в головной и при необходимости спинной мозг. Требуется для использования множества имплантов, таких как разъем личного подключения или разные боевые модификации, синхронизации с коммуникатором, записи видео с использованием кибернетических глаз и так далее. Была? Или все же еще... Почему я еще не слышу авиасоловцев над крышей мотеля? Примечание. Air Vehicle. В простонародье «Ави». Воздушный транспорт, распространенный у богатых слоев населения, крупных корпораций и городских служб быстрого реагирования. Некоторые полицейские спецотряды, реанимационные бригады, бригады саперов и так далее. Глушилка маяка? Нет, тогда Бави все равно прилетела, по последним координатам, где был зафиксирован сигнал. А это было тут. Значит, дело в чем-то другом. Чип не поврежден, он исправно отправляет сигналы, но клиент для чипа явно мертв. А клиент ли? Отпустив кусок человечины, я вытер пальцы о чистый кусок наволочки и, не обращая внимания на вопросительные покашливания Мэтью от двери, прошел вдоль кровавых следов в туалет. Под самым потолком поблескивало остатками выбитого стекла, не очень большое, но достаточное, чтобы туда пролез кто-то не особо толстый и в меру ловкий, окно. На видавшем всякое сливном бачке был отчетливый отпечаток подошвы все того же 10-го размера, слегка заляпанной кровью, что закапало унитаз и стекало по стене от нижней рамы окна. Залезли через окно и оглушили. Может быть, что-то вкололи, чтобы вырубить? Надо взять образец крови. В рабочую лабораторию с таким не сунешься, но Виктор мне в помощи вряд ли откажет. Итак, влезли по-тихому и по-тихому же вырезали кусок с чипом, после чего вытащили через окно. А потом что-то пошло не так. «Что?» Особо громко кашлянул у дверей Мэтью, и я, выйдя из-за туалета, покосился на переминающегося с ноги на ногу мужика. «Тебе есть что сказать?» Подойдя к кровати, я поднял край измазанной кровью наволочки и, оторвав от нее кусок, зажал в пальцах, после чего стянул с запястья перчатку и, продолжив снимать ее, вывернул наизнанку, превратив в контейнер для окровавленного куска ткани. Эластичная резина легко вытянулась, я завязал перчатку узлом и сунул в карман. Капли крови через общее помещение, мимо стойки регистрации, наверняка нашего похищенного. Не удивлюсь, если хозяин мотеля сейчас вспомнит, что видел, как кого-то... «Я, кажется, это... видел, как эти уроды тащили пиджака. Я только не понял, что это он. Одет был, как какой-то бродяга, весь в пыли и крови, едва на ногах стоял». В меня сразу дулом пистолета начали тыкать. Я сныкался за стойкой, пока дробовик достал, они уже вышли. «Пойдем отсюда. Ты быстро расскажешь мне, что ты еще вспомнил. Мы посмотрим запись с камеры, что у тебя висит над входом с улицы. Потом я уеду, а ты все-таки позвонишь банде и сообщишь им печальное известие». Мэтью тяжело вздохнул и махнул рукой в сторону пикающего куска мяса. «А с этим что?» «А ничего», — пожал плечами я. «После того, как банда уедет, вызови окружных, чей там этот район, 27-го участка. Они тут сами все сделают. Дашь еще раз показания, подпишешь пачку бумаг. Может быть, на тебя будут пытаться повесить еще какие-то прегрешения». С каждым моим словом лицо Мэтью кривилось все сильнее, а взгляды, кидаемые на меня, становились все тоскливее. «А без этого никак?» — наконец выдавил из себя он, и я насмешливо хмыкнул. «Не вызывай копов и разберись с этим сам или с помощью банды». «Коп говорит не вызывать копов. Дожили!» — проворчал хозяин мотеля и, снова махнув рукой, пошел к стойке регистрации. Я пошел следом, никак не комментируя его последнюю реплику. «В конце концов, кому как не копу знать, как именно будут работать мои коллеги из окружной полиции? Тут нет дела, не будет даже заявления от кого-то, тут одни возможности, причем не для Мэтью. А Санта-Муэрте ребята мстительные. Они сами носом землю рыть начнут, чтобы узнать, кто именно им кровь пустил. Да и Мэтью работает на их территории. Значит, имел с ними дела уже не раз. Ему такой способ решения проблем будет куда безопаснее, чем обращаться к закону. Видимо, Мэтью с некоторым опозданием, но пришел к этим же мыслям. Потому как стоило мне опереться ладонью на пластиковую столешницу, он положил передо мной планшет, быстро вбил данные доступа к виртуальному серверу и нажал на папку с данными за сегодня. «Признаться, ты странный коп, но не скажу, что это плохо». «Смотри, все началось с того, что я услышал звук мотора, но в отель никто не зашел. Я не придал этому значения. Люди часто останавливаются тут и заходят не сразу. Ну, знаешь, вещи там забрать, все такое. Или просто такси за кем-то». Я кивнул и нажал на воспроизведение записи. На парковку перед мотелем, где одиноко стояла тачка Санта-Муэрте, въехал черный затонированный наглухо фургон. Удивительно, но его номера были не скрыты, и я записал их, не особо, впрочем, надеясь на успех в поисках. Из фургона вышло трое мужчин. Двое из них были одеты, как типичные телохранители какого-нибудь богатого корпората, а третий напоминал суперагента из новомодного фильма, экипированный во все черное, включая длиннополый плащ, наверняка еще и кожаный. Все трое были в солнцезащитных очках, что, учитывая время их прибытия, было достаточно показательно. Видеть при такой темноте в очках могли бы только те, кто имел вполне неплохие глазные импланты. Или же сами очки были не тем, чем казались. Вполне может быть. Сейчас на рынке каждый день выходит что-то новенькое. Тем временем троица обошла мотель и скрылась из виду. А из машины банды тут же вылезли двое крепких пареньков, один из которых общался в этот момент с кем-то через прижатый плечом к уху коммуникатор, и начали обходить фургон, попинывая колеса. Их поведение не вызвало никакой реакции, и бандиты вернулись к своей машине, сев на капот и демонстративно вытащив из-под жилетов со спины ПП. Примечание. Пистолет-пулемет. Долгие 10 минут и 32 секунды не происходило ровным счетом ничего. Потом на парковку, лихо, с дрифтом, влетела еще одна машина, богато разукрашенная неизвестным, но явно талантливым художником, вполне натуралистично изобразившим шипастые ветки, перевитые золотой цепью, ведущую к огромному золотому же кресту на капоте. Машина остановилась, и я понял, что все действующие лица прибыли. Расположение горящих перед мотелем тачек совпало с видимым мною на видео. Двое парней замахали руками, потом один из них наклонился и постучал по задней двери машины, на которой сидел, и из нее с небольшой задержкой выползли еще двое. «Два, два, ага, вот тут еще шесть. Вот он, наш десяток будущих трупов. Экспозиция готова». Бандиты быстро перекидываются парой фраз, большая часть из них рассредоточивается по правой стороне парковки, чтобы держать в поле зрения лицо мотеля, практически выпуская своего внимания фургон. 2 минуты и 13 секунд ожидания, и вот дверь мотеля распахивается. Одновременно с этим распахивается боковая дверца фургона, и оттуда высовывается дуло легкого пулемета. Камера мотеля бесстрастно фиксирует, как десяток молодых, глупых парней буквально решетит из пулемета и еще двух автоматов, выпрыгнувших из фургона по обе стороны от плюющего огнем дула людей в костюмах. Выходящий из мотеля спецагент, даже не повернув головы в его сторону, выстреливает оказавшемуся рядом мертвецу в лицо из тяжелого пистолета. Во второй его руке — черный чемодан, которого до этого с ним не было. За ним двое бодигардов тащат волочащего ноги пиджака, чей кровавый след теряется на фоне того, что расплескалось из бандитов. Пулемет замолкает. Два типа с автоматами деловито добивают тех, кто еще по какой-то немыслимой причине подавал признаки жизни. Дойдя до фургона, лидер людей в костюмах взмахивает рукой и бессознательное тело пиджака закидывают в недра машины. Оглядевшись, спецагент на миг прижимает палец к виску, и я догадываюсь, что, скорее всего, он общается с кем-то через расширенную версию коммуникатора, подключенную напрямую, потому что, хоть его губы и не шевелятся, сам он просто стоит без движения, словно болванчик, повернув голову в сторону мотеля. Спустя пару мгновений агент кивает, подтверждая мои мысли про разговор, открывает переднюю дверь и вместе с чемоданчиком скрывается за тонированным стеклом. Один из телохранителей вытаскивает из машины 6 гранат, неторопливо распределяет 4 из них по тачкам банды и в конце, отойдя на безопасное расстояние, метко закидывает снаряд с выдернутой чекой в окно дальней машины. Взрыв на миг ослепляет камеру, а когда картинка проясняется, я вижу, как то же самое проделывают со вторым авто. И оптика камеры, не выдержав куда более близкой вспышки, выходит из строя, фиксируя дальше только абсолютную черноту. «Вот дерьмо!» — тянет Мэтью с непередаваемой интонацией, которую мой голосовой анализатор определил как глубокое отчаяние. Я, запустив пальцы в волосы за ухом, нажал на заметный только на ощупь паз, и он отъехал внутрь и вбок, выдвигая разъем личного подключения. Вытянув кабель, я воткнул его в планшет Мэтью, скидывая себе только что просмотренное видео, после чего убрал разъем, чуть потянув тончайший провод на себя, чтобы активировать механизм сворачивания. «Ну что ж, а скажи вот еще, ты кладовку закрываешь?» «Да, что?» Мэтью непонимающе уставился на меня. «Открытая она, та, что на втором этаже. Давно туда заглядывал?» «Это важно?» Хозяин мотеля снова перевел взгляд на черный экран планшета. «На прошлой неделе была уборка в номерах, я закрыл на ключ». «Понял. Бывай, Мэтью. Деньги за номер, считай, плата за доставленные неудобства». Я легонько похлопал ладонью по пластику столешницы и выложил из кармана 2 ключа, которые сунул туда чисто машинально. «Бывай, коп». Тоскливо донеслось мне уже в спину. Вызывая в приложении коммуникатора такси, я быстро пробежался глазами по карте, находя адрес того кабинета, про который говорил Допиндер, и указал его как конечный пункт поездки. «Да уж, съездил так съездил. Надеюсь, парень выжил и сможет дополнить картину происходящего. Хотя, скорее всего, им с другом досталось тот момент, когда та троица начала обходить мотель, и вряд ли я узнаю что-то полезное». Такси нашлось на удивление быстро, хотя мне и пришлось посветить полицейским значком, чтобы водитель все-таки забрал меня, а не свалил быстрее, чем прибыл при виде трупов и остовов авто. Путь до клиники мы проделали в молчании, и это было как раз то, что мне нужно, чтобы еще раз прокрутить в голове все, что я узнал сегодня, и понять, что узнал я мало. Что это за черти, как с этими чертями связан Смитсон, и зачем похитили пиджака? 3 основных вопроса, на которые у меня не было ответов. Но я намеревался их найти во что бы то ни стало. И начать стоило с пары важных звонков, один из которых я сделаю сразу после того, как проверю обдолбыша, а второй — утром. Иначе Линда Мигер Маклоуски сожрет меня с потрохами. Определившись с планами, я вдруг понял, что испытываю давно забытое чувство, дьявольски опасное, но очень приятное. Азарт. Я снова встал на твой след, Смитсон. И на этот раз я нутром чую, что ты влез в такие дела, которые, наконец-то, могут стать тебе поперек горла. И я приложу все усилия, чтобы ты подавился ими насмерть.